Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18:16 на часах у нас в студии. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. И мы рады приветствовать у нас в гостях педагога Центра профилактики и развития «Перспектива» Владимира Зайцева. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы хотели бы сегодня с Владимиром поговорить о замечательном конкурсе, который ждет всех жителей нашей необъятной страны. И радуемся, что в частности нашего областного центра в таком конкурсе, как под названием «Страница 20». Да? Да, только это не конкурс, это чемпионат. Чемпионат. Так что это за чемпионат, что там делает и кто этим занимается? Это чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников для 14-17 лет. Приходишь, берешь книгу, читаешь, получаешь баллы, выигрываешь. Все очень просто. Для тех, кто умеет читать и умеет читать быстро, получается, да? Не надо читать быстро, ни в коем случае. Нужно читать хорошо. Выразительно. Нужно, нужно попасть в текст, попасть в ударение, во все, что предлагается, нужно перенести, сделать это качественно. Эмоции. Ну, там очень много, кстати, пунктов. То есть скорость это не скорочтение. Вот эмоции, правильное прочтение. Передать, ну, это очень много. И я бы вот сразу хотела спросить, почему вот именно чемпионат? Вот вы нас сразу поправили, чемпионат. Вот расскажите, почему чемпионат? Ну, это не обычный конкурс, да, где дети приходят подготовленные, с готовым отрывком или с готовым стихотворением, выходят, читают, их оценивают, сразу говорят им, что не так, что здесь все по-другому. Здесь сидят живые жюри, живое жюри. Угу. А, они сидят, выходит человек, вытаскивает конверт с книгой или берет стихотворение, которое он не знает какое, подходит к микрофону и сразу начинает читать. Никакой подготовки, ничего, просто берет и читает. С листа. С листа. Если он берет как прозу, он читает ровно минуту. Здесь не нужно ни в коем случае торопиться, он должен просто это сделать качественно, красиво, так, чтобы пробрала мурашка. Объем какой обычно подается? Или для каждого возраста разный? И вообще вот есть... Возраст у нас один. Угу. С 14 до 17 лет. Угу. Сколько успеет прочитать за минуту в прозу, столько прочитает. Здесь не нужно спешить. Лучше меньше, но качественно. И красиво, и хорошо. Нежели он протараторит текст, и будет ничего непонятно. Нужно очень хорошо это сделать. А стихотворение, какое вытащил, такое прочитал. Угу. За одну минуту надо вложить душу в эти слова и передать людям. Даже главное, чтобы жюри знало, какой текст он читает. Так можно выдумывать целую кучу всего. Дорогие радиослушатели, у нас телефон до прямого эфира 93-69-20. Мы говорим о людях, которые умеют хорошо читать. Вот, да. Расскажите нам, любите ли вы читать? И вот если у вас есть вопрос к нашему собеседнику, согласно вот этого чемпионата, который пройдет буквально... Да, сейчас мы расскажем, когда он пройдет. Страница 20, да, где... юные дарования берут и читают с листа красиво, ярко и выразительно. Владимир, вот в регионе уже завершился прием заявок. Да. 7 февраля, кажется, да? А вот какое количество чтецов изъявило ли желание участвовать в этом чемпионате? Ну, вообще их с каждым годом все больше и больше. В этом году их почти 250 человек. В том году? В том году около 200. Растут. То есть все растет с каждым годом все больше и больше. Причем мы не только ивановские к нам приезжают и Шу, и Скинеш, мы из Родников, ну, со всей области. А чем вот обусловлено это стремление людей, ну, детей, по большому счету, подростков, да, вот так с таким образом себя выразить? Потому что сейчас чтение-то оно особо и не в моде. Все любят там, не знаю, в гаджетах слушать аудиокниги и так далее, и так далее. Здесь соревновательный момент играет такую главную роль в этом соревновании, или все же что-то другое? Ну, во-первых, я бы не согласился с утверждением, что народ не любит читать. Это не так. Если они не держат в руках книжку, а держат телефон, не означает, что они не читают. Они сейчас большинство читают с телефона или с какого-то другого носителя, да, с электронного, где они могут читать. А стремление абсолютно у всех разное. И, безусловно, присутствуют дети, которых на этот конкурс затаскивают, на наш чемпионат, да, заталкивают. Очень много сами ждут и записываются на наш конкурс, потому что у него особая атмосфера. Он чемпионат, и у него есть определенный спортивный дух, И эта вся атмосфера, которая творится на самом чемпионате, их захватывает. Есть и дети, которые стремятся попасть на финал в Москву и выиграть 300 тысяч рублей. Это главный приз этого чемпионата. А у вот, всех разные мотивации. Да, вот вы сказали про детей, которых затаскивают. Их сразу визуально видно? Вот как вы поняли, что его затащили? Этих детей сразу видно. Они без энтузиазма абсолютно участвуют в этом конкурсе, пытаются сразу слиться. Их очень легко увидеть сразу же. А кто затаскивает, родители или педагоги школы? А педагоги чаще всего. Это как престижно получается, да, если ребенок в классе выиграл, он у вас... Или участие тоже, оно оценивается как галочка? Участие, конечно же, оценивается у педагогов, да, у всех у них есть определенные отчетности, где они показывают, что они молодцы, что они поучаствовали. Но на самом деле тех даже, кого затаскивают, в дальнейшем приходят туда сами участвовать. Потому то есть что они это интересно. Заражаются этим вирусом, конечно, да? Это здорово. Они распробовали и решили, ай, попробую. Или все-таки вот жажда наживы, вот эти 300 тысяч? Ну, мне что-то. Такого ребенка ни одного не попалось, но я думаю, что есть такие, есть наверняка. Такие, да. Но вот сложно, конечно, представить, вот ребенок 14-17 лет, вот, и он идет на конкурс из-за денег. Не сложно представить такие. Есть дети, которые готовы сделать что-то ради денег, они есть. К сожалению, такие дети есть. Я думаю, что и взрослые за такую сумму пошли бы, а почему бы и нет? Про взрослых и нет. Взрослый, да, конечно, а все-таки ребенок. Хочется верить, чувство светлое. Ну, надо сказать, у взрослых есть свой чемпионат по такому же типу построен, он называется «Открой рот», и с радостью любого примут они поучаствовать у себя. Тоже призы замечательные. Когда будет проходить этот турнир? Я так понял, это часть турнира, то есть победитель едет в Москву. Вот этапы, расскажите, как они проходят. А в городе все так же, как и в Москве будет проходить. У нас будет три этапа: отборочный, полуфиналы и суперфинал, где финалисты, 10 человек или 9 человек, в зависимости от того, кто как выступит, будут соревноваться за звание лучшего в нашем городе и области. Дальше он едет на полуфиналы, чаще всего это проходит в Туле на одном из фестивалей, и там они участвуют, и если все хорошо, они входят в тройку, едут уже в Москву на финал в Москве. Это все проходит в течение весны или и лето захватывает? Заканчивается летом. Заканчивается все летом. А вот самому в этом году страница 20. Самому чемпионату сколько уже лет? Ой, честно сказать, не знаю. Знаю, что у нас он проходит уже 4-й год будет проходить, а вот сколько страниц пролистали, что-то я... 20 – это 20-й год. 20-й год, да. 2020 год. Да. То есть, а вот на ваших глазах какой по счету чемпионат? Это будет 4-й. 4-й. Да. Меняются дети вот за эти 4 года? Как-то поменялись? Стремление? Ну, количество детей выросло. В том году было 200, стало больше. А вот сами дети? Дети, они всегда разные. Они из года в год приходят разные, и они тем и удивительны, что они разные, что они приходят и пытаются попробовать себя в чем-то. Это очень здорово. Пробовать всегда надо. А произведения, которые они должны читать, вот они тематические какие-то, каждый год разные, или они из одного повторяющегося фонда, из какого-то? Ну вот как проходит, да, каждый чемпионат? Вот, например, берем отборочный тур, да, они приходят, три этапа. Первый – это зарубежная проза. Второй – это отечественная проза. И третий – они читают стихи. Стихи, открываю секрет, никто еще об этом не знает, они будут читать Твардовского. В этом огромный году, в прошлом секрет, году читали, да? Ахматову, в этом году читают Твардовского, поэтому те, кто слушает, могут начинать готовиться. Спойлеры. То есть такие, это такая, да, подсказочка для... Мы всегда стараемся как-то подсказать участникам, ну, но дальше вот воспользоваться, не воспользоваться. Тоже не два стихотворения, наверное. Ой, да, огромное количество. Да, а потом все перечитать, и большого смысла, наверное, это не имеет. Бывает так, что готовятся дети, они все равно и вытаскивают, да, и такое было тоже. Вот смотрите, в прошлом, затрону просто прошлый год, этот год еще не состоялся, еще все только впереди, участники только зарегистрировались. Затрону прошлый год, то есть страница 19. Финал вышла, то есть участвовало более 35 тысяч участников. Во всей России. Во всей России. Да. Финал участвовали Владивосток, Томск, Пермь, Краснодар, Москва, Петрозаводск и город Иваново. Uh-huh. Вот как приятно звучит, да, среди этих городов. И мы попали. То есть наша участница Мирослава Пичугина попала в финал. Да. Вот что это за талантливый ребенок? Ой, это фантастический ребенок, просто слов нет, одна мурашка, когда говоришь про этого человека. Она большая молодец, на самом деле это ее вторая попытка. Первая попытка была в 2017 году. Она дошла до полуфинала всероссийского. Ей не хватило буквально балла для того, чтобы попасть в эту тройку и выйти во всероссийский финал. Тогда уже о ней заговорили, о Мирославе. Уже тогда были не согласны, почему ее не взяли в финал. Но она действительно очень здорово это делает. Она здорово-здорово читает. Это надо видеть, это надо слышать. И вот в прошлом году, ну, сомнений не было, что она просто выиграет город. Дальше она с легкостью прошла полуфинал в Туле. И в Москве она осталась в суперфинале два человека. И тут была просто жесткая битва. Народ в зале кричал, негодовал, когда ей дали второе место. До сих пор люди пишут, звонят и говорят, как такое могло случиться. Они обращались к жюри, которое сидело там. Это все проходит в МХАТе. Там сидят именитые режиссеры, артисты, которые это все оценивают. И они не могут дать конкретного ответа, почему. Вот потому что вот так случилось. Мурашка была, но не сложилась. Мне, как они потом объясняли, что вот этой девочке нужнее. Кому что нужнее? Какое-то странное было объяснение. Кто из них ребенок космонавтов, да, вот и кому нужнее? Вот. Но Мирослава, то есть она заняла второе место, и, как мне известно, ей дали в приз все книги. Ей отдали все, что было, кроме денежного приза. То есть, по сути, она не должна была эти книги получить, нет, да? Это все уходит финалисту, к тому, кто победил, единственному победителю. То есть настолько разделилось жюри, вот не смогли принять единогласного решения. Да, да, но жюри всегда, всегда, очень редко бывает так, что на финалах особенно они приходят к единому мнению. Очень редко всегда есть какой-то момент спора, но там на самом деле все решают баллы. Есть оценки от 1 до 6, ставят за артистизм и ставят за технику речи. И вот тут, если вдруг какая-то спорная ситуация, одинаковые баллы, идет дополнительный тур, и жюри ставит таким образом баллы, что уже здесь не может быть никаких за и против, только сама так. Мирослава очень расстроилась. Ну, я думаю, что она очень расстроилась, хотя она виду не показала. Ну, хотя она, наверное, видела, да, вот эти сомнения жюри, она видела, она слышала все эти слова, она приняла эти книги. Наверное, это тоже было бы огромным плюсом для нее. Главное, она видела поддержку, которая, да, которая поддержка была. Поддержка у нее была очень мощная, до сих пор ее поддерживают люди, и ее очень сложно не любить. Ну, на самом деле, есть видеозаписи финала московского, его можно найти в интернете на странице, на официальной страничке в группе ВКонтакте и посмотреть финал. Ну, чтобы не быть голословным, посмотрите, это очень здорово. Если у кого-то будет желание, то можно посмотреть. А если у кого-то будет желание, то можно поучаствовать в нашей беседе. 93-69-20, телефон студии. Мы находимся в прямом эфире и готовы беседовать с вами по поводу вот такого интересного чемпионата. Страница 20. Да? Владимир, а вот вы сами пробовали участвовать в этом соревновании? Ну, так, для себя, не? Нет, я не пробовал, я организатор. Я организатор, моя задача немножко заключается в следующем, да, и я знаю свои недостатки, поэтому я считаю, что я не очень подхожу для этого конкурса, поэтому я в нем конкретно не участвую, для взрослых тоже не иду. Да, но он есть для взрослых. Есть. Он называется, я уже говорил, он называется «Открой рот». Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Зайцев, педагог Центра профориентации и развития перспектива. Мы рассказываем о конкурсе, в котором дети читают с листа тексты. Да, страница 20 в этом году. Очередной тур будет проходить в Иванове, а финал состоится в Москве, где победитель получает большой денежный приз. И в прошлом году финалисткой, крупной финалисткой, мы считаем, победительницей, стала девушка из Иванова. Не конкурс, чемпионат. Чемпионат, да. Владимир с такими эмоциями все это рассказывает, действительно верит, что это чемпионат, он практически спортивный чемпионат. Так и есть, только мы читаем. А группа поддержки как-то готовится, там кричалки свои у них, там все идет? Есть и такие, есть плакаты, которые приходят, громко кричат, и, ну, плакатов не было пока, я думаю, до этого тоже дорастем. Кричат, перебивают соперников? Это запрещено. Ага. Это запрещено, и за мобильные телефоны просто сразу из зала. Ну, все строго. Какова последовательность соревнований? То есть выходят участники соревнований, да, и они один за другим читают тексты или что-то по-другому происходит? Да, они один за одним. Вот они вышли, вытащили свое произведение, открыли, начали читать. Минута прошла, им поставили баллы за технику, им поставили баллы за артистизм. Они сели, следующий пошел. И так идет. То есть чтение длится одну минуту? Проза. Проза, одна, да, минута. А, стихи? Стихи. Вот он вытащил стих, если там... Два четверостишия, то есть, повезло, если чуть больше, то читаешь до конца. Ну, какое-то количество вот уже написанного текста. Да? Уже полностью весь стих. Все произведение от начала, да, до конца. Да, обязательно. Следующий этап какой? Следующий этап идет... Ну, такой же, да? Такой же, да, такой, а каждый же раз одно и то же. Единственное, что в самом финале, когда остаются два суперфиналиста, да, двое, кто больше всего набрали баллов, между ними вот идет еще дополнительный балл, баттл. Угу. Вот они еще раз читают. Сколько человек судят это соревнование? Кто трое. Эти люди? Трое. Люди – это филологи, это режиссеры, это актеры, это журналисты, те, кто имеют отношение к слову, те, кто умеют говорить, которые знают, как это нужно делать, как с этим работать. Люди, которые умеют это оценивать. А вот Мирослава, она единственная девушка, представитель Ивановской области, которая дошел до финала? Она единственная из Иваново. Единственная. Пока. Раньше не было вообще никого. Не было. Вот, хорошее слово «пока». Пока. То есть, а сразу тогда спрошу, известно, вот Мирослава в этом году подала заявку? Мирослава в этом году уже учится в Москве, поэтому она не подала заявку. А нет, заявку. Если и подала, то могла подать от Москвы. Нет, она по возрасту там уже не подала. А, уже по возрасту, да. Она уже выросла. Да. Из этого конкурса. Ну, и задаток хороший был, значит, ее победа. И хороший пример показала она, соответственно, всем жителям нашей необъятной области, как нужно и куда нужно двигаться. И это точно. Мирослава молодец. А что вот чемпионат страницы 19-20, что дает, какую базовую ступеньку вот для самих детей? Ну, это огромный, просто огромный опыт для детей поучаствовать в таком мероприятии. Они они учатся уверенно держаться на публике, подавать себя правильно, они учатся работать с текстом, не видя его, а берут и сразу работают. Это огромный-огромный опыт, через который нужно пройти, научиться, желательно несколько страниц пройти, и тогда ты точно будешь уверенным и не бояться публики, работать с текстом, вообще быть более профессиональным в этой сфере. А каким образом готовиться к этому конкурсу? Читать. Читать. Читать самому себе перед зеркалом – это не совсем подготовка. 14-летний, да? Ребенок, ну, не, да, знаю. Наверное, должен быть кто-то, там, родитель, может быть, какой-то педагог, преподаватель по русскому языку и литературе, может быть, какой-то режиссер. Вот есть ли такое, встречается, что детей готовят, подростков кто-то готовит к этому чемпионату? Очень многих детей, на самом деле, готовят к другим конкурсам, где... Также читают, да, их и готовят и режиссеры, и актеры, и им ставят и речь, и учитель читать с листа. По-разному. Дети и сами готовятся, записывают себя на камеру, смотрят, понравилось, не понравилось, дома устраивают какие-то подобные соревнования с родителями. Или же, да, и вместе с педагогом в школе русской литературы, или с режиссером из театра, или откуда-нибудь еще. Занимают, готовятся по-разному. Угу. Большинство сами по себе. Вот из тех 200 человек, которые были в прошлом году, есть ли эти же люди в 250 человек, которые заявились в этом году? Так, навскидку. Парочку, да? Человек я увидел точно. Очень много в прошлом году были повторных. Они уже выросли, поэтому они точно выпустились уже и из школы, поступили в институты, и они там по возрасту не проходят. Очень много новых в этом году. То есть получается, что вот эта волна увеличивающихся, это не добавляется, это просто действительно практически вновь пришедшие будут люди, которые будут первый раз пробовать себя в этом. Да, основная масса – это те, кто в первый раз будет пробовать себя в нашем чемпионате. А вот вы, Владимир, следите за этим чемпионатом уже не первый год. А сколько уже? Четыре, да? Четыре. Это уже четвертый чемпионат будет в этом году. Вот, то есть 4 года вы наблюдали этих детей. А потом встречаете вы их на жизненном пути? Да, очень часто мы очень часто пересекаемся на других мероприятиях. Бывает так, что эти дети, они же активные, они участвуют много где. Ну, конечно, не со всеми, все количество охватить сложно, но да, очень часто встречаем их. Вот таких людей надо брать на радио, я считаю. Вот это какая практика, когда тебе подсовывают лист с новостями, начинается эфир, и ты читаешь с листа достаточно большой текст, выразительный, ярко, еще пытаясь сопереживать с ситуацией, которая там появляется. А вот этот конкурс, он является какой-то франшизой? То есть, вот если взять, например, на радио и устроить какой-то подобный конкурс, на нас могут подать организаторы фестиваля, что мы воспользуемся ее идеей и сказать нам, что так нельзя делать. Я вам больше скажу, такое уже даже было, и подавали в суд. Да, поэтому будьте осторожны, все права защищены. Да, конечно же, организаторы страницы – это авторская идея, и она зарегистрирована. А она наша отечественная или какая-то импортная? Да, да, да. Сам человек, который это все придумал, он идет дальше, и сейчас он не только для взрослых сделал, но еще и для взрослых на английском языке. То есть он продолжает развивать эту тему, и все больше и больше интересных конкурсов придумывает, связанные с чтением. Страница 20 – это для детей с 14 до 17 лет. Проходит, да. Начинается с февраля, заканчивается летом. Финал. Нет, заканчивается он тоже в феврале. Нет, финал, у нас. Финал, а финал проходит, вот, да, в Москве. Вот, финал в Москве летом. А конкурс, тоже, наверное, чемпионат, да, угу. Для взрослых это уже идет «Открой рот», угу. И уже третью ступень. На английском языке это для взрослых. Это не третья ступень, это параллельные, да, можно и там участвовать. Вот, сначала дети, потом взрослые, а потом взрослые на английском языке. Дорогие радиослушатели, вот поделитесь с нами, можете ли вы вот взять и с листа прочитать красиво, выразительно текст, звоните по телефону 93-69-20, пробовали ли это в жизни, а может, пригождалось когда-то, или это ставило вас в затруднительную ситуацию? А может быть, кто-то участвовал уже в таких подобных соревнованиях, да, и может рассказать о своих каких-то эмоциях и каких-то впечатлениях от него. Да. Да. Вот нам же в детстве приходится читать, приходилось учить в школе стихотворение на уроке, но перед этим мы его учили, клали книжечку под подушку. Чтобы информация пришла из космоса. На ночь, для того, чтобы лучше запомнилось и так далее. Потому что вот ведь подобные, это же не соревнование, да, а вот школьное задание, это такая тренировка вообще для всех школьников, которые участвуют учатся в школе. И это совершенно нормально, потому что я вот лично помню стишок на английском языке, который мы учили там, в 5-6 классе. Причем нам учительница, преподавательница английского языка говорила, что вы будете помнить его всю свою жизнь. Да. Понятно, что вот с этим отрывком, который попадается человеку на соревновании страницы, да, вряд ли так получится. Но, тем не менее, ведь у нас у всех у школьников есть такие навыки практические, да, потому что школа, она теоретически дает эти навыки, и, выходя перед классом, это тоже своего рода и соревнование с самим собой, и с этим классом у человека, у школьника, у ученика. Ну да, но есть все равно все-таки отличия, да, они довольно большие. Тут как бы незнакомые, конечно, люди, тут тебя еще будут оценивать. Тебе нужно прямо сейчас вот и здесь это сделать. Неизвестно, какой тебе текст попадется, какая книжка. Но большие отличия. Какие книжки попадаются? Какой материал берется? Это не школьный материал? Стараемся подбирать то, что в школе не проходит. Конечно же, и есть книги, которые проходят в школе, но в основном это то, что не входит в школьную программу. Чтобы было все новое. Конечно, чтобы интересно. Да и участникам самим было интересно узнать что-то новое. Ну, а вот, например, что было из такого, чего нет в школьной программе, ну, в предыдущие годы, потому что понятно, что не про этот год мы говорить не будем, да. И так спойлеры про Твардовского уже прозвучал. Да. Ой, вы такой вопрос мне задали. Столько много авторов было, я сейчас даже всех не припомню. Да всех вы знаете наверняка. Давайте следующий вопрос. Не помню я, честно вам скажу. А вот сейчас рассказали, вспомнили, да, как в школе стихи, потом учебник под подушку. А я, знаете, подумала, что, наверное, молодые родители отлично бы смотрелись вот на таком чемпионате. Вот сколько было моментов, когда тебе ребенок несет книжку с полки, почитай на ночь, а ты эту книжку действительно первый раз открываешь и начинаешь читать. И с каким выражением? Главное, чтобы заснул. У тебя часто такое было? Ну, бывало, да. С вашей полки, которую ты не читала? Да, у меня есть полка, есть книги, которые я не читала. Я же не одна в семье. У вас нет, да? Все книжки прочитаны от и до. Нет, но согласись, да, все равно. В моем детстве очень много было Чуковского, и мои дети тоже хорошо знают Чуковского, потому что я Чуковского знал наизусть. Поэтому в каком бы положении ребенок мне не держал книгу, потому что он все время смотрит рисунок, вот, папа знает, что написано, вот, даже пусть не на этой странице. Ну, хорошая, кстати, тренировка – почитать младшему брату или сестре на ночь сказку, взять новую книгу и почитать. Ну, это отличная идея, вот. Воспользуйтесь этим обязательно, да. Это очень... Здорово. И попытайтесь подготовиться к конкурсу, который еще ждет вас. Да? То есть взрослым же можно, да, ведь есть же взрослый конкурс, и можно есть. Участвовать. Да, да. Пойти всем и поучаствовать, а потом бы нет. За сколько начинается подготовка? За сколько начинается подготовка к следующему конкурсу? Вот, я так понимаю, заявки уже 7 числа февраля, да, все закончили приниматься. За сколько вы начинаете принимать заявки и каким образом происходит вот этот прием или реклама, или информация о том, что конкурс уже открыт и можно подавать свои заявки? Ну, во-первых, мы плотно работаем с учреждениями образования, да, и с дополнительным образованием, и со школой. Мы делаем рассылку всем по школам, и все это видят. Во-вторых, естественно, социальные сети активно распространяем информацию там, все ее видят, все ее знают, все ее читают. В этом году было очень легко, потому что конкурс полюбился, и информация разлетелась просто вмиг. Также на сайтах, на официальных, везде она распространяется, на управление образования, везде, где только можно. Подготовка идет... Еще до Нового года мы начали к ней к этому готовиться, потому что нам присылают много всего интересного. Это и конверты, в которые упаковываются книги, они брендированные, и таблички специальные. А вам даже книги присылают? И книги присылают. Ну, подарочные книги нам подарочные. Присылают, да. Ну, какую-то такую сувенирную продукцию нам тоже присылают. А вот смотрите, у нас объявлен карантин сейчас, да? Вот в связи с карантином отборочные этапы как-то сместились? Да. Да, на неделю мы уже точно сместились. Будем стараться уложиться в февраль, посмотрим. То есть есть шанс подготовиться? Конечно, есть шанс подготовиться. А сколько дней проходит отборочные этапы обычно? Ну, в этот раз они будут идти дня 3-4, по несколько заходов в день. И сколько часов работает жюри, сколько времени вот это происходит? Ну, мы берем небольшое количество людей, чтобы... Глаз не замылился. Ну да, 250 в этом году. Это действительно глаз может замылиться. Это прослушать всех надо. Да. Ну вот поскольку человек был в прошлом году в день. Ну так же и было, где-то около 40 человек в блок мы делали. Потом делали перерыв и еще разочек. И потом на следующий день повторяли, и еще раз на следующий день повторяли. У вас стойкое жюри, я могу сказать. Вот. Жюри мы стараемся на самом деле не мучить, мы разные подбираем. А, то есть... Разное жюри. Конечно, разное. День. И разное на финале абсолютно другое жюри. 40 человек. Нет, это 40... чтобы не было предвзятости. Конечно, какой-то, да. Да, и да. И чтобы не уставали, чтобы трезво оценивали соперников. Ну, опять же, жюри, которые оценивали их в отборочном туре или в полуфинале, они могут быть предвзяты к ним. Ну, это же прям полюбился конечно, им кто-то, и они конечно. Будут его двигать. А потом... Зачем? А тут. Новые люди, бывают новые эмоции. Родственники, дети друзей и так далее. Да, всякое бывает. Соседей. Ну, обычно. Или произведения, которые нравятся или не нравятся. А кто скажет, а кто расскажет. Но у нас такого не было. Да. Точно знаю. Вот насколько вот эту идею на территории Ивановской области можно увеличить, расширить, или есть ли вообще какая-то модернизация из года в год, уже 4 года проходит, да? Понятно, что количество участников все больше и больше, количество желающих. В связи с тем, что количество желающих увеличивается, в связи с тем, что популярность этого мероприятия становится больше, да, есть ли какая-то, может быть, в целом в стране уже модернизация и эволюция этого соревнования, или вы видите эту модернизацию на территории нашей области? Ну, на самом деле в разных городах он по-разному проходит. Этапы одни и те же. Просто, например, в каком-нибудь другом городе бывает так, что каждая школа сама проводит свои отборочные туры. В нашем городе все, вся ответственность наша. на наших плечах. Мы всех собираем, мы всех проводим. Конкурс достаточно простой в плане организации. Тут все ясно, все четко, как и для участников, так и, как и для нас, для организаторов. Мы все понимаем, мы работаем с этим не первый год, и все налажено, и работает очень хорошо. Для школы можно так вот делегировать такие вот полномочия для того, чтобы проводить отборочные себе соревнования? Очень бывает часто в школах так, что когда они не проводят, а просто к нам, ну, приходит уже направляет. Человек, который, да, вот эта направляет. Девочка хорошо у нас читает. Да. Да. Ну, с другой стороны, ведь соревнование, оно все равно выявит лучшего. И если это менее подготовлено... Но, с другой стороны, страдают дети, которые хотели реально в таком поучаствовать, а поучаствовать не могут. А таких много, поверьте, в нашем городе таких много, которые не отмечают человека, который ответственный за них, потому что у него нет, они сами пришли. То есть ребенок помимо школы не может прийти сам себя зарегистрировать? Да нет. У нас может. У нас может. Это исключает, если в школах это будет проводиться, да, в каждой школе по отдельности. Такое может быть. Но в школе, например, проводили, его не выбрали, или он не захотел в школе участвовать, но самостоятельно пришел к вам на отдельно. Тогда смысл появляется, зачем в школах проводить, если дети самостоятельно могут прийти. Совершенно верно. Ну и дети должны самостоятельно, мне кажется, на такие чемпионаты приходить. Ну вот они самостоятельно и приходят. И очень молодцы. И очень радует, да, что такое количество сознательных детей, любящих, которым нравится читать, да, 250 человек уже зарегистрировано. Здорово вообще. Я вот не ожидал, честно. Почему-то действительно у меня вот в начале нашей программы был задан вопрос. У меня тоже сложилось такое впечатление, что молодежь сейчас, она как-то... Им бы лучше посмотреть ТикТок там или еще что-нибудь, такие маленькие клипчики, вот, чем воспроизводить это самостоятельно, еще читать и... И в мое время было лучше посмотреть художественный фильм по мотивам книжки, чтобы знать, о чем книжка. Вот. А сейчас-то и подавно думаю. А мне интересно, вот те ребята, которые приходят на соревнования, которые их проходят, они остаются смотреть и слушать, как это делают другие. Вот для них элемент соревновательности, он в самой соревновательности, или вот им интересно еще посмотреть, как это делают другие, для того, чтобы взять себе что-то на вооружение? Им интересно, а есть хитрые такие, дальше рассказываю, как это, лайфхаки, приходят на отборочные чужие, чтобы посмотреть, как это происходит и как это выглядит, и потом уже более подготовленные приходят на свои отборочные, даже так бывает, приходят, остаются, потом приходят на финалы болеть за уже новых друзей, которых они там находят, каждый год такое. То есть определенная эволюция среди участников, да, то есть те самые продвинутые, самые, так сказать, те, которые хотели бы достичь вот таким способом какого-то превосходства перед своими соперниками, они приходят, смотрят, как другие это делают, мотают на ус, так сказать, принимают к сведению для себя и самосовершенствуются. Совершенно верно, да, такие есть. Они причем откровенно говорят, что вот мы пришли посмотреть, как это будет, чтобы кабарные понять, как же нам. С другой стороны, это хорошо, да, потому что если человек может сам что-то сделать, он сделает. Если он не может, ему не помогут никакие, ни то, что он увидит, ни записи, хоть он вообще все увидит, как делают другие. Но если сам он этого не сделает, не достигнет, да, какого-то совершенства своего, то ничего у него и не получится. Точно. Вышел, поздоровался, посмотрел, представил себя, задобрил жюри, значит, уже положительное впечатление о себе создал, и уже начинаешь после этого читать. Да, так получается? Принес из дома любимый табуретку, на котором всегда доставляют вставать и читать. А она помогает, говорят. А бабушке нравилось, надо в конце. Не знаю, как вам, а бабушке нравилось. А подарок от Деда Мороза получал. Да. Ну вот смотрите, чтецы. Первый тур у них проза, 1 минута. Второй тур – стихотворение. Проза – 1 минута. Зарубежная сначала, потом отечественная проза. Вот, у меня вопрос. А почему 1 минута? Вот если... Ну. Это же не так много. Вот не успел ты раскрыться. Хотя бы 2-3 минуты. Почему 1 минута? Вот почему такие стандарты? 1 минуты достаточно, поверьте. 1 минуты достаточно. Особенно если мы будем давать 2-3 минуты. Мы этот конкурс будем проводить год просто. Это точно. То есть это из-за количества участников? Ну, это и из-за количества. И в минуту уложиться достаточно. Из-за качества материала, здесь... который будет, да, подан. Да, конечно. Здесь не надо много. Здесь надо качественно. Ну, это просто, я и детям это говорю, никуда не спешите, прочитайте 3 строчки, но сделайте это так, чтобы просто дыхание захватило, нежели вы прочитаете это все произведение и никакого впечатления не произведете. Дыхание захватило, мурашка побежала, получилось. 100% победа ваша. Дорогие радиослушатели, для тех, кто впервые слышит про конкурс «Страницы 20», мы говорим, что, к сожалению, отборочный тур и подача документов уже завершены. Теперь отборочный тур только начинается. Начинаются, да, подача документов завершена. Где можно на это посмотреть и когда можно это посмотреть? Можно же просто прийти поболеть и посочувствовать. Конечно. Во-первых, всю информацию можно найти на нашей странице ВКонтакте Центра профориентации развития и перспективы, либо же на нашем сайте. Все это будет проходить на нашей базе на Жиделёва 27. Даты конкретные будут чуть позже. В связи с, вот, с карантином, да, сейчас, да? Да. Жиделёва 27, дорогие радиослушатели, если есть желание, это во второй половине дня проходит? В зависимости от дня. Если это суббота или воскресенье, то это может быть и утреннее время, но в основном это вечернее время. На неделе, послеобеденное, да? Чтобы прийти, посмотреть, посочувствовать, попереживать и посмотреть, как это происходит. Болельщиков мы ждем. И поучиться. Некоторым. Поучиться. Да, поучиться, да. Потому что вот дети приходят учиться, а почему взрослым не поучиться, да? Я считаю, что это совершенно нормально. Потому что если кто-то соберется принимать участие во взрослом конкурсе, он уже будет подготовлен, он уже будет иметь представление, как это происходит, он увидит вот этот накал борьбы. Да? Как у детей накал борьбы. Да, да, у взрослых, да, наверное, не такой накал борьбы, как у детей. Слезы, наверное, там, переживания, крики, эмоции. Там особая атмосфера. Особая атмосфера. Что вам больше всего нравится в этом конкурсе, вот в завершении, и чем как бы это мероприятие привлекает детей, на ваш взгляд? Ну, я уже говорил, что это чемпионат, это особая атмосфера просто, вот, в которую дети, когда окунаются, они из нее не хотят возвращаться. Очень здорово находиться в этом чемпионате. И это просто здорово, когда дети идут и идут с удовольствием и читают великие произведения. Нет, вообще очень приятно, что дети в возрасте 14-17 лет участвуют в таких чемпионатах, как «Страница 20, 19, 18, все равно. Они читают, то есть это эмоциональный, это познавательный чемпионат. Огромное количество друзей они встречают и получают определенную базу знаний, базу... Опыт огромный, друзей новых. Приятно, вот действительно очень приятно, что у нас дети участвуют в этом, что количество детей растет, вот прям... Развивайтесь дальше, так хочется сказать. Спасибо, будем. Да. Вот так вот, дорогие радиослушатели, пришел к нам человек и опроверг вот эту теорию, то, что наши дети, современные дети, не читают, им не интересуются ничем, ничем, им ничего не интересно, им все интересно. Оказывается, вот все больше и больше приходит желающих просто читать с листа. Не каждый взрослый решится на такое, понимая все свои внутренние переживания, эмоции и свои недостатки, а ребенок, он молодец, он взял, вытащил из конверта текст и прочитал смело, не задумываясь. Я еще раз хочу напомнить и поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был педагог Центра профориентации и развития перспектива Владимир Зайцев. Он рассказал замечательные истории о том, как проходит и проводится мероприятие, посвященное чтению с листа. Называется «Страница 20». В следующем году будет «Страница 21». И те, кто не успел зарегистрироваться в этом году, у вас есть шанс посмотреть сначала в этом феврале, как морально это будет подготовиться. Да, и уже в следующем году обязательно принять в этом участие. Читайте много, читайте долго, все новые и новые произведения. А я напоминаю, что сегодня в течение всего этого замечательного вечера с вами были звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до завтра.